Достоинство деятельности. Будда помогает всем существам естественной и непрерывной деятельностью тела, речи и ума. При этом, если ученики предоставляют ему возможность для их совершенствования, никогда не бывает, чтобы Муни не привел их к благополучию и не вывел из упадка. Он действительно совершает все достойное свершения. Как говорится в хвале из 150 строф, ты учишь о победе над страстями, ты раскрываешь корни князя зла и страшную природу круговерти. Ты указываешь к избавлению путь, помощник милосердный, есть ли что, ради существ достойное свершение, чего бы ты для них не совершил. И в хвале достойного восхваления сказано: «Да разве существует эта бездна? Откуда ты не вывел бы существ? И существует ли такое благо, к которому ты не привел бы мир?» Пометуйте о сказанном. Это сокращенный способ пометования Будды. Если пометовать с разных сторон, то и вера зарождается многосторонней. Если пометовать вновь и вновь, она становится мощной и долговечной. Также в отношении достоинств двух других драгоценностей. Если поднаторить в таком созерцании, станет ясно, что многие сутры и первичные комментарии, учащие о достоинствах трех драгоценностей, являются практическими руководствами. Если же, считая аналитическое созерцание чисто умозрительным, отбрасывать эти пометования во время практики, то плотно закроются многие двери накопления заслуг и устранения препятствий к обретению таких достоинств. Знайте, что это большое препятствие к наделению высочайшим смыслом свободного человеческого положения. Если сделать три пометования постоянной практикой, то хотя поначалу и трудновато развить нужную установку, поскольку ум следует привычке, позже входим в нее соответственно с мыслью: «Достичь бы мне такого состояния Будды, о котором пометую». Так зарождается бодхичитта. Все дни и ночи зрим Будду, в смертный час, какие бы страдания ни возникли, не отступаем от пометования о Будде. Об этом говорится в «Царе Самадхи». То, что я скажу, уразумеете, точно как рассудок тех людей, кто о чем-то думает подолгу, совершенно поглощен объектом этих неустанных размышлений, так же, коль пометовать о теле победителя или об уме, всеобъемлющем сознании владыки, если созерцать их неустанно, то и заполняет разум наш облик Будды, ум к нему стремится. И сидим ли, ходим ли, стоим, будничными ли заняты делами, постоянно жаждем разум наш всеобъемлющего сознания этого святого, хочет стать победителем непревзойденным в мире, устремленность к пробуждению проявив. И далее. Человек такой благоговея Будду восставляет каждый миг, телом, речью, мыслью преклоняясь, в мыслях неустанно созерцая образ Будды, днем и ночью зрит этого защитника Вселенной. И когда предсмертная болезнь подступает с болью нестерпимой, не теряется о Будде мысль, даже смертной боли не подвластна. Устами Потобы. Если вновь и вновь думать о достоинствах трех драгоценностей, то вера увеличивается, душа очищается и приходит благо. Обретя уверенность, от всего сердца обращаются к прибежищу, и все, что делают затем, просто исполняя обязанности по отношению к нему, является практикой дхармы, дхармы Будды. Однако люди ценят мудрость Будды ниже даже мудрости прозорливого предсказателя. То есть, если предсказатель, почитаемый самым прозорливым, скажет: «В этом году для тебя не будет жестокой беды, я провижу», уходим от него весьма счастливым. Если же он скажет: «В этом году будет беда, это вот сделай, а это не сделай», старательно исполняем указания. В случае неисполнения думаем: «Я не исполнил указания предсказателя», и унываем. Но ведь и Будда указал: того и этого избегайте, то и это исполняйте. Разве полагаемся на его слова? Разве унываем в случае их неисполнения? Мы говорим: так указывает дхарма. Но нынче из-за места и времени это невозможно, а нужно делать это. И полностью пренебрегаем словами Будды. Бежим к какому-то провидцу. Если не исследовать сказанного, то это лишь развлекательные, правдоподобные слова. Но если обратить ум внутрь и тщательно исследовать их, то они окажутся совершенно правдивыми. Поэтому, вновь и вновь обдумывая достоинства Будды, старайтесь от всего сердца увериться в них. Если это произойдет, то придет и должная вера в дхарму, из которой возникли те достоинства и в сангху, которые дхарма осуществляет, благодаря чему обращение к прибежищу станет зрелым. Если же этой веры нет, то, не говоря уже о других установках пути, обращение к прибежищу не может быть искренним. Второе. Достоинство дхармы. Руководствуясь почтением к Будде, пометуйте: сей Будда, обладающий бесчисленными достоинствами, вырос из претворения в жизни освоения словесной и реализованной дхармы, истин прекращения и пути, сущность которых в отвержении пороков и осуществлении достоинств. Сказано в слове, сказано в истинном своде дхармы: достоинства победоносного Будды бесчисленны, безграничны. Они произошли от дхармы. Они заслуженный плод дхармы, воплощение дхармы, дхарма нравственности – главные условия их возникновения. Они порождение дхармы самадхи. Вначале они предмет словесной дхармы, в середине развиваются на основе реализованной дхармы и, наконец, благодаря дхарме создаются.